Глава 7. «Прошел месяц. Я думала, ты отпустил», — произнесла еле слышно. Его присутствие, его запах, взгляд — все в нем будоражило до глубины души. Я дрожала, но не от страха, хотя и он присутствовал. Мне хотелось коснуться его, и чтобы он коснулся меня. Такая глупость. Этот демон похитил меня, отобрал мою цепь, не отпускал к родным и ждал, когда я обернусь демоном. Я пришла к нему в постель в надежде освободиться, а в итоге накинула на себя новые оковы. Сладкие оковы. «Месяц», — хмыкнул он, горько склоняясь к моему лицу. «В Тартаре прошло 2 дня. Больше я не выдержал», — произнес в мои губы, щекоча кожу горячим дыханием. Всхлипнув, я зажмурилась до цветных вспышек. Сердце болезненно сжалось, а глаза защипали слезы. Из Тартара я сбежала, но не от него. «Уходи, оставь меня», — попросила без надежды. «Не могу, Китти, не могу отпустить». Его губы коснулись моих, а потом еще и еще, заставляя теряться, забывать причины, по которым нам никак не быть вместе. Он демон, высший, враг. И война, и чутье не дадут нам обрести совместное счастье. А вдруг и ребенка эта дурацкая способность будет определять врагом? Как выдержать беременность, ощущая в себе чужого? Хотя о чем это я? Если подумать, чутье молчит, не определяет врага даже в Люцифере. Может, как раз из-за беременности? Но как бы то ни было, он угроза для моей пока еще спокойной жизни. Как только узнает о ребенке, сразу утащит меня в Тартар. И на этот раз не оставит возможности сбежать. Но понимать — это одно. А как что-то предпринять, когда он так целует и обнимает? Когда я сама дрожу и таю в его объятиях? Когда хочу большего? Гад, все-таки приучил меня к себе. Или правильнее — приручил. «Сволочь, сволочь, сволочь!» В расстройстве я ударила ладонями по его плечам. В очередной раз ушиблась об эту гору мышц, а Люцифер только сипло усмехнулся. Поцелуй стал глубоким, соблазняющим, настолько откровенным, что я задрожала. Его язык проник в мой рот, и на этот раз я не протестовала, не кусалась. Наоборот, отозвалась на этот поцелуй, не сразу осознав, что застонала на всю комнату. Люцифер впечатал свои бедра в мои, прямо демонстрируя мне степень своего возбуждения. Моя спина встретилась со столешницей. Многочисленные баночки с приправами зазвенели. Стараясь не упасть на задрожавших ногах, я обвела руками шею Люцифера, запустила пальцы в его волосы. Точнее, попыталась и тут же разочарованно провыла. «Зачем ты постригся?» «Я думал, тебе привычнее короткие». Немного растерялся он. «Привычнее. Но у тебя я люблю длинные», заявила, прежде чем подумала. Ведь мне действительно нравилось трепать длинные вьющиеся пряди, запускать в них пальцы, чуть оттягивать у корней и слушать ворчание Люцифера по этому поводу. Длинная прическа ничуть не умаляла его мужественности, чего я не могла сказать о многих земных модниках. «Отращу», — пообещал он и вдруг подсадил меня на край стола. Я вздохнула от неожиданности, крепче обхватила руками его шею. И мы вновь забылись в поцелуе. Страсть кипела в венах, туманила мысли, отключала все предохранители. Люцифер очень стремился максимально быстро избавиться от моей одежды. После первой неудачной попытки расстегнуть джинсы он просто их порвал. «Они новые», — вяло возмутилась я, но решила сразу отомстить. Вцепилась в полы его рубашки и дернула их в стороны. Тишину комнаты прорезал треск ткани и хриплый смех Люцифера. Его потеря рубашки не расстроила, лишь подвигла к новым злодействам. Футболку на мне он тоже порвал, как и лифчик. Содрал с меня штанины джинс и только трусики лишь сдвинул. Послышалось жужжание молнии, шелест одежды. Люцифер приблизился, подтянул меня к себе и вновь поцеловал. Краткая вспышка боли прорезала сознание, когда он совершил первый мощный толчок. Раньше он был бережнее, но только сейчас я почувствовала, как дрожат его руки, как тяжело он дышит, и поняла, насколько сильно он меня желает, но еще пытается сдержаться. «Китти!» — простонал он, вновь толкаясь в меня. Тело прошило дрожью, стало трудно дышать, а перед глазами потемнело от скручивающего внутренности удовольствия. На этот раз я сама его поцеловала. Ногти силой впились в его плечи. Он выдохнул от боли и сорвался. Сильные ладони сжали бедра, губы бескомпромиссно завладели моими губами. Мое тело содрогнулось от быстрых и резких толчков, и я потеряла способность соображать. Мысли затопила похоть, его и моя. Все потеряло значение, пока мы дрожали и стонали, двигаясь навстречу общему удовольствию. Прервать поцелуй казалось подобным смерти. Мы прижимались друг к другу так тесно, словно пытаясь стать еще ближе, глубже, больнее. Из глаз почему-то полились слезы, и Люцифер собрал их губами, совершая последнее движение на пути моего удовольствия. Я закричала и забилась в его руках, вырванная из реальности ярким экстазом. А когда опомнилась, поняла, что все закончилось. Мы оба дрожали после близости, но продолжали судорожно обниматься, словно в страхе вновь расстаться. «Солёная», — проурчал Люцифер, водя губами по моим влажным щекам. И почему-то еще несколько слезинок соскользнуло с ресниц. «Почему ты плачешь?» Бережно обняв, Люцифер стащил меня со стола и куда-то понес. Эта нежность после взрыва страсти была подобна удару под дых. «Потому что ты сволочь. Сначала утащил в Тартар, теперь заявился ко мне. Сложно было просто отпустить?» Я вцепилась зубами в его плечо, чтобы сделать ему больно. «Сложно», — хмыкнул он, внося меня в душевую, никак не реагируя на укус. «Ты хорошо ориентируешься. Успел обжиться?» — язвительно поинтересовалась я, когда он врубил свет в комнате. «Да, пока тебя ждал». Этот демон был непробиваем. «Отпусти меня и иди отсюда!» Я задрыгала ногами, требуя свободы. «Будем мыться вместе», — заявил он бескомпромиссно. «Ты видел размеры душевой кабины? Мы туда не поместимся. У меня маленькая ванна, маленькая квартира. Я тут одна еле помещаюсь. Ты здесь лишний. Так что убирайся в свой Тартар». «Поместимся. И в кабине, и в квартире. А потом я планирую поместиться в твоей кровати. Ты от меня не избавишься». «Ты невыносим». «Главное, что ты очень даже носима». Хрипло рассмеялся он, залезая вместе со мной на руках в душевую кабину. Надо сказать, мы поместились. Очень активно поместились, хотя потом снова захотелось его покусать, но стало жалко. «Ты успокоилась?» Будничным тоном поинтересовался он, когда мы покинули душевую. «Как же с тобой успокоишься?» — проворчала я. «Расслабься, Китти». Он обнял меня со спины и прижался губами к макушке. «Легко тебе говорить. В прошлый раз ты утащил меня в Тартар, лишил цепи и вынудил запрыгнуть к тебе в постель. В итоге я беременна и, кажется, влюблена. Угораздило же». «Зачем ты так?» — вздохнул он расстроенно. «Я же не заставлял тебя получать удовольствие». «Прости», — извинилась я, прежде чем подумала. Но тело Люцифера расслабилось, уверенно, ему стало легче. «Давай просто расслабимся. Ты, наверное, голодная. Поедим, поговорим. Как тебе такой план?» «Да, я голодная». «Наверное, поэтому и злая». Он поцеловал меня в щеку и отпустил. После чего направился на кухню. Туда, где лежали анализы. Оказалось, что там остался его мобильный. Люцифер подхватил трубку и принялся что-то искать. Я же невозмутимо приблизилась и аккуратно смахнула бумаги в мусорное ведро. Потом новые сделаю. Если Люцифер узнает мою тайну, не берусь судить, что он решит. Скорее всего, запрет в Тартаре, получит ребенка, а потом потребует следующего, раз я такая уникальная, забеременела от высшего демона. Ох, как бы и другие не начали на меня заглядываться. Пока Люцифер занимался заказом еды, я оделась, гадая про себя, когда он успел так заземлиться. Завершив с заказом, и он решил скрыть наготу. Этот демон действительно очень хорошо устроился в моей квартире. Здесь нашлась его сумка. Он переоделся в спортивный костюм и отправился меня тискать. «Соскучился», — проурчал этот демоняка, стискивая меня в объятиях. Я упрямо молчала, сама не понимала, что к нему испытываю. Пока он меня не касался, вроде злилась. Когда касался, было приятно. А поцелуи этого демона напрочь отключали мозги. Вскоре приехал курьер с едой. Люцифер лично отправился его встречать. «Классные линзы», — заметил парнишка. «Спасибо», — пожал плечами высший, закрывая перед ним дверь. «Люцифер, ты ведь помнишь, что твои глаза не совсем обычны для Земли?» — невинным тоном поинтересовалась я. Судя по тому, как он нахмурился, забыл. Вот же демон. «Выбери еду, Китти», — попросил он, принявшись выкладывать коробки из пакетов. Желудок ожил, напоминая о том, что обед был очень давно. Я принялась заглядывать в контейнеры. Но тут напоролась на креветки. Их запах и раньше вызывал тошноту, а тут меня просто скрутило. Не прошло и секунды, как я унеслась в уборную, склонилась над унитазом и исторгла из себя содержимое желудка. «Что такое? Что случилось? Что болит? Что мне делать?» Впервые услышала панику в голосе Люцифера. «Просто оставь меня одну!» Взмолилась я и вытолкнула его из комнаты. Было так плохо, и даже не из-за креветок. Накатывало осознание того, насколько скоро изменится моя жизнь. Я решила оставить этого ребенка. Значит, мне предстоит пройти через все прелести беременности, отказаться от прошлой жизни, привычек, всего, что делало меня крутой жницей. Даже не знаю, как это принять. Почистив зубы и умыв лицо, я покинула уборную. Люцифер носился по комнате с телефоном у уха. «Да, просто убежала и ее вырвала. Это какой-то ваш земной недуг? Мне нужно связаться с лекарем?» «Я просто не люблю креветки, Люц», — пробормотала, но демон пребывал в такой панике, что меня не услышал. «Беременности?» Он резко остановился и обернулся к двери уборной. Все внутри застыло в испуге. Люцифер медленно отнял трубку от уха. «Китти», — произнес он медленно и в неверии. «Что ты такое надумал? Говорю же, запах креветок не люблю». Теперь настал мой черед паниковать. «Китти», — на губах Люцифера появилась несмелая улыбка. Телефон выпал из его руки, но он даже этого не заметил и медленно направился ко мне. «Это не твой ребенок! Воскликнула я истерично, но хоть это заставило его остановиться. «Чей же он?» — усмехнулся высший. «Я вернулась на землю, очень злилась на тебя, отправилась на вечеринку, напилась и переспала с первым попавшимся парнем». «Злилась на меня, значит?» — проурчал он, вновь двинувшись ко мне. «И как звали парня?» «Не помню. Говорю же, напилась». «В клубе?» «Да, в клубе». «А говорила про вечеринку?» «Вечеринку в клубе». Я развернулась и попыталась шмыгнуть обратно в уборную. Демон был быстрее. Он стремительно настиг меня и обнял сзади за талию. «Это правда? Скажи, что это правда». «Это не твой ребенок. Это мой ребенок, понял?» Вскричала я расстроенно. Натали наверняка была бы кремень, а я готова разрыдаться. Вот и скрыла правду. «Может, все-таки наш?» — спросил он вкрадчиво, разворачивая меня к себе лицом. Яркие зеленые глаза смотрели в мои с надеждой. На твердых губах Люцифера застыла несмелая улыбка. «Китти, пожалуйста», — попросил он сипло. «Скажи правду». «Я боюсь». «Я смогу защитить тебя». «В том-то и дело. Я тебя боюсь». «Китти, я люблю тебя и не могу причинить вред». Он вдруг отпустил меня и присел передо мной на колени. Сердце бешено забилось от его слов. Оно хотело верить. «Что ты такое говоришь?» Нервно усмехнулась я, а по щекам побежали слезы. Моя жизнь менялась именно в этот миг. «Разве это не очевидно?» Он прижался щекой к моему животу, крепко обхватив мои бедра руками. «Китти», и с мольбой заглянул в мои глаза. «Да», — закивала я. На губах Люцифера появилась шальная улыбка, и он прижался лицом к моему животу, к тому месту, где рос наш ребенок. Ты хорошо себя чувствуешь?» Люцифер то и дело поглядывал на меня с беспокойством, будто я не беременная, а смертельно больная. Демон устроил целую игру по оценке габаритов моей квартиры для занятий сексом и умудрился поместить нас практически везде. Так что, как только сумела, наконец, одеться, я утащила его гулять на улицу. Здесь он вел себя примерно, не тянул ко мне лапы, но включил режим заботливого папочки. Если подумать, сейчас он действительно походил на моего отца. Не внешне, конечно. В модном костюме и солнцезащитных очках он напоминал плейбоя с обложки журнала. Все девушки заглядывались на него, но он ничего не замечал, что невероятно льстило. «Меня разок вывернуло из-за креветок. Это не конец света. Я не умираю», — проворчала, закатывая глаза. «Меня больше раздражает твоя охрана. Они не могут немного отдалиться». «Охрана?» — нахмурился он. «Мне показалось, что я заметил слежку. Но это не мое сопровождение. О том, что я снова вернулся на Землю, известно только Магнусу». Его слова заставили насторожиться. Всю прогулку я ощущала присутствие врагов, но считала, что это демоны Люцифера. Выходит, за нами следят? Но зачем? Кому это нужно? И насколько это опасно? Раньше я безбашенно бросалась в бой, ведь отвечала только за саму себя. Теперь же стало невероятно страшно. «Лучше вернемся в квартиру». Впервые за прогулку Люцифер взял меня за руку и настойчиво потянул за собой. Я не сопротивлялась, наоборот, стремилась вернуться в безопасное место. Моя квартирка, конечно, не усиленная крепость Натали, но в моей имелись барьеры, что тоже замечательно. «Может, эти демоны следят за тобой и хотят понять, чего от тебя ждать?» — предположила я, когда мы вернулись в квартиру. «Я свяжусь с Крисом». Настороженно выглянув в коридор, Люцифер запер входную дверь. «Возможно, это он их отправил, хотя очень сомневаюсь. Это место не подходит Китти». «Здесь есть барьеры». В подтверждение своих слов я коснулась начертанного на стене алхимического знака. Джейсон использовал практически бесцветную краску, так что, надеюсь, мне не попадет от хозяйки. «Я про землю». Люцифер обернулся ко мне и снял очки. Зеленые глаза пронзительно посмотрели в мои. «Ты носишь моего ребенка, ребенка высшего демона». «Если архангелы узнают», — начала догадываться я. «Могут пожелать убить тебя». Мрачно кивнул он, напугав меня до глубины души. «Поэтому нужно вернуться в Тартар, Китти». «Не нужно, а удобно тебе». Я рассерженно притопнула ногой. «Ты думаешь только о себе. Тебе пришла в голову идея получить меня в постель, и все, мое мнение не учитывается. Сначала утащил меня в Тартар, еще и радостно молчал о том, что энергия источника делает меня демоном. Потом влюбил в себя. И теперь я беременна от демона и в опасности». «Влюбил в себя?» — переспросил он, немного улыбнувшись. «Это все, что ты услышал?» Одновременно смутилась и растерялась я. Еще сама не поняла, что чувствую к этому демону. Он меня бесит, однозначно. Но мне с ним хорошо, и не только в сексе. Какая же я дура! Кажется, действительно влюбилась в высшего демона. Еще и залетела от него. И теперь моя жизнь и жизнь ребенка в опасности. Я еще только пытаюсь осознать, что во мне растет и развивается малыш, а теперь надо придумывать, как его защитить. И заодно защитить хоть часть своей жизни от этого демона. Как он себе это представляет? Я бросаю ради него родных и близких? «Почему только я должна всем жертвовать?» — воскликнула расстроенно, сжав ладони в кулаки. «Это несправедливо, Люц!» «Как ты ко мне обращаешься?» «Говорю же, ты меня не слышишь, тупоголовый!» Я приблизилась и постучала кулаком по его лбу. Он перехватил мою руку и тут же заключил в меня в объятия. «Я живу вечно, Китти, и давно понял, что сближение с кем-то принесет только боль. Да, я захотел тебя и сделал все, чтобы получить. И я виноват. Виноват в том, что не смог остаться к тебе равнодушным, что не сумел отпустить ни тогда, ни позже. Да, правильнее и честнее было бы оставить тебя в покое, но я не сумел. И теперь нам обоим придется жить с этим. Но разве это плохо, если наш союз создал настоящее чудо?» «Я не знаю, Люц». По щекам побежали слезы. Сердце билось неровно после его слов. Душу сжимало горечь и одновременно обволакивало теплом. Он прав в одном. Бессмысленно посыпать голову пеплом. Все уже случилось. и остается только справляться с последствиями. Собери вещи. В твоей квартире опасно. И куда мы? Попросим у Магнуса о защите, потом в Тартар. Молча кивнув, я выскользнула из объятий Люцифера и, не поднимая взгляда к его лицу, побрела в сторону спальни. Там действительно взяла сумку, собрала вещи и выскочила с ним в окно. Один прыжок, два перехода через портал, и я оказалась в России. Новый побег от Высшего. Я крута или дура? Россия встретила темнотой и ночной влагой. Это был аварийный портал. Еще километр мне пришлось топать в сторону дома. «Ты так внезапно!» Филипп ожидал меня на пороге. «Это все Люцифер. Взял и нашел, представляешь?» Пожаловалась я, обнимая старого ворчуна. «Хе, приглянулась ты ему!» Усмехнулся он. Филипп относился к моим жалобам с иронией. Он предпочитал судить о людях и нелюдях по их поступкам, потому немного недолюбливал Люцифера, но допускал, что просто его не знает. Филипп вообще был мужиком своенравным, но добрым. Правда, любил поворчать. «Заходи пить чай, что ли?» «Спать иди, я тут сама разберусь». «Иду», — рассмеялся он и побрел вглубь дома. Жизнь у Филиппа мне многое дала. Позволила осознать самостоятельность, обрести силы, окрепнуть и избежать внимания стражей. Именно здесь я создала свою косу, потому считала это место вторым домом, а его ворчливого хозяина — вторым отцом. Филипп побрел в сторону лестницы, но вниз спешно сбежал растрёпанный сосна Гавриил. С каких пор он тут ночует? «Что случилось?» — уточнил он серьезно. Наверху показалась и Даль, кутаясь в халат. Она была вынуждена прятаться ото всех в доме Филиппа, чтобы не попасть в лапы Серафимов. И Гавриил учил ее языку. «О!» — протянула я, взглянув на печатника с удивлением. Он пожал плечами, криво улыбнувшись. «Рада за вас», — хмыкнула я. «Уж не мне их осуждать, тем более Филипп явно не против». Немного поболтав с Эдаль, которая теперь вполне сносно владела английским, и с Гавриилом, я согрелась теплым чаем на кухне, потом поднялась на второй этаж, где находилась выделенная мне комната. Там разобрала вещи и нырнула под одеяло. Свернулась калачиком, положив руки на живот, и зажмурилась до рези в глазах. Сбежать-то я сбежала, но не представляла, что делать дальше.